Занавешенные зеркала. Фелисите распахивает ржавые ворота и поднимается по трем ступенькам на крыльцо. Дверь заперта, на ней висит табличка «Частная собственность. Вход воспрещен под страхом судебного преследования». Фелисите оглядывается через плечо, на тротуаре никого. В три удара каблука она выбивает дверь, и та с грохотом распахивается. За ней обнаруживается комната, погруженная во тьму. Между досками, которыми забиты окна, просачивается несколько лучей. Пейзаж, который они создают, состоит из теней, старых картин и больших простыней. Можно принять их за сборище призраков, если вы никогда не видели привидений. Пол скрипит под ее ногами, когда она подходит к раме, обтянутой белой тканью, приподнимает угол и резко отдергивает руку. Там что-то шевелится. Собравшись с духом, она снова, уже более осторожно, поднимает ткань и глаза к облупившемуся потолку. Это не картина, а зеркало. Стоило пугаться собственного отражения. Отражение, чья голова, как и 30 лет назад в Массена, снова стала двухцветной. Красные волосы на концах, белые у корней. 50 на 50. За последние несколько дней ее непокорная шевелюра сильно отросла. Фелисите забыла о краске. «Все пахнет затхлостью», — она произносит это вслух, чтобы немного разрядить гнетущую атмосферу, как будто звук может вернуть в комнату немного жизни. Почти за всеми простынями Фелисите обнаруживает зеркала, усеянные черными и серебряными пятнами. «Все заплесневело». Вот здесь бы на ней могла болтать сколько душе угодно. Не потребовалось бы ни намордника, ни пылесоса. В таких местах уже просто нечего портить. Так вот, где родилась их мать. На этой вилле среди картин и зеркал, вдали от овец, вдали от гор, в центре города, чьи запахи, толчею и шум она ненавидела. Фелисите замечает лестницу и поднимается по ней. Становится все темнее, по мере того, как окна первого этажа остаются позади. Здесь ничего не слышно, хотя дорога пролегает прямо перед домом. Темнота поглощает все звуки. «Будь здесь Нани, сказала бы, темно, как в козьей заднице». И не ошиблась бы. Вслепую порывшись в сумке, Фелисите наконец находит коробок спичек. Сжимает картонку, достает деревянную палочку, чиркает ею об бок. И в свете пламени прямо перед ней возникает лицо.